Глава 14. Благодаря присутствию Колина наш ужин накануне прошел спокойно. Хантера было слишком много за столом. Он постоянно рассказывал какие-то истории со съемок неизвестных мне малобюджетных фильмов, о том, как тяжела актерская работа. А я обводила взглядом присутствующих за столом и поражалась, насколько все это было странно. Хозяин квартиры был женат, но тут же за столом присутствовала его невеста. И этот ее непонятный брат. Они совсем не были похожи, но вот абсолютно ни одной общей черты. Обычно кузенов объединяет хотя бы один цвет глаз или волос, ну или что-нибудь неуловимое, но отчетливо дающее понятие о том, что они родственники. А тут совсем ничего. После ужина мы разошлись все по своим углам. Я пошла с детьми в комнату Вики, и пока она заканчивала рисунок для школы, мы снова строили башни из конструктора, который Колин купил ему несколько дней назад. Вообще было поразительно то, насколько Колин проникся своей новой ролью. Он действительно много времени проводил с Ноа, когда у него была такая возможность. Учил его всему, терпеливо объяснял прописные истины. Наблюдать за ними доставляло мне неимоверное удовольствие. Не знаю почему. Возможно, из-за того, что я радовалась, что в жизни Ноа присутствует, пускай и на короткий период, настоящий мужчина, который может даже за пару месяцев научить малыша многому. Или потому что... Я тяжело вздохнула, пытаясь признаться хотя бы самой себе в том, что перестала смотреть на Колина как на моего спасителя или босса. После того поцелуя я начала видеть в нем мужчину. По-настоящему. Мне хотелось его объятий и ласки. Каждая подаренная мне улыбка была на вес золота. После общения с детьми я уютно расположилась в библиотеке, намереваясь немного почитать в тишине. Я крепче прижала к себе книгу, слегка прикрыв глаза и в сотый раз вызывая в памяти тот поцелуй. Теплый, нежный, ласковый. Такой, который забыть невозможно. Чем-то сравни первому в жизни. Внезапно дверь в библиотеку открылась, и я распахнула глаза. На пороге стоял Хантер. Увидев меня, развалившуюся в мягком большом кресле перед электрическим камином, он широко улыбнулся, как охотник, завидевший свою жертву. Мне было не по себе от его пожирающих взглядов, которыми он постоянно меня одаривал. Хантер прикрыл дверь и медленно двинулся в мою сторону. А я неосознанно выпрямилась в кресле и напряглась. Он подошел ближе и присел на корточки прямо у моих ног. Взял за руку и поцеловал кончики пальцев, пока я смотрела на него расширившимися глазами. «Привет, красавица. Я все думал, куда же ты подевалась. Искал тебя по всей квартире». «Зачем?» «Хотел увидеть. Соскучился, наверное». Он небрежно пожал плечами и снова улыбнулся. Думаю, к его ногам множество девушек пали, лишь взглянув на открытую улыбку. Но я к числу фанаток Хантера точно не могла себя отнести. Что-то было в нем отталкивающее. Как будто он был насквозь фальшивый, картонный даже. Или во мне говорила симпатия к другому мужчине? Непонятно. Я знала только одно. Мне было неприятно находиться с Хантером наедине. «Хантер, я...» Попыталась высвободить ладонь, но он схватил ее еще и второй рукой. Начал покрывать невесомыми поцелуями, поднимаясь выше. «Прекрати! Перестань, Хантер!» «Ты такая красивая, такая аппетитная. Не могу удержаться, чтобы не касаться тебя. Ты веришь в любовь с первого взгляда, Лана?» Спросил он, практически добравшись до моей шеи. Я вжалась в кресло и пыталась оттолкнуть его, громче прося прекратить, но его хватка была железной, а я пыталась еще сохранить остатки здравого рассудка и не паниковать. Ну что он может сделать мне в доме, наполненном людьми? Дальше по коридору дети играли в комнате Ноа. Еще немного дальше в кабинете был Мастерс, наверное, со своей невестой. А на кухне хлопотала Нора, готовя для нас ужин. И все же вспышки паники накрывали меня, заставляя руки дрожать. «Прекрати, пожалуйста. Остановись, Хантер!» «Такая сладкая. У меня от тебя срывает крышу. Ты так вкусно пахнешь, что я не могу оторваться от твоей кожи». Меня начало потряхивать. Я боялась испугать детей своим криком, но он непроизвольно рвался наружу. Я уже открыла рот, чтобы закричать, но внезапно появившаяся в дверном проеме фигура Колина заставила передумать, и изо рта вырвался только негромкий стон. Я поздно поняла, как это выглядело со стороны. «Вот так, милая», — хрипло прошептал Хантер мне в ухо, пока я во все глаза пялилась на то, как крепко сжимаются челюсти Колина при взгляде на нас. «Отойди от моей жены», — процедил он сквозь зубы, и Хантер, наконец, оторвался от меня, встал и повернулся к Колину. Этот придурок улыбался, как кот, наевшийся сметаны. «Привет, Колин». Вот так просто, как ни в чем не бывало. Словно только что нас не застали за интимным моментом, которого я, кстати, не хотела. И кто застал? Мой муж. «Не приближайся к ней», — так же тихо произнес Мастерс, и из опыта общения с ним я знала, что чем тише говорит Колин, тем сильнее нужно напрячься собеседнику. Босс никогда не повышает голос, когда недоволен, а наоборот говорит тише. «Да какая разница? У вас все равно брак не настоящий. А мы с Ланой питаем взаимную симпатию. Правда, детка?» Почему из его уст эта «детка» звучит настолько вульгарно? Меня так не раз называли парни, и это звучало нормально. «Эй, детка, привет, детка». Нормально, дружелюбным тоном это звучало для меня хорошо, но из уст Хантера воспринималось практически как оскорбление. Я медленно покачала головой, не в силах выдавить из себя ни слова в свою защиту. Стоило бы сказать Колину, что это не моя инициатива, и что я бы предпочла продолжать сидеть в одиночестве в библиотеке. Но Хантер был слишком напористый, а я слабая девушка, которой сложно отбиться от качка. «Выйди», — резко сказал Колин, глядя Хантеру в глаза. «Сейчас». Тот пожал плечами и, подмигнув мне, отчего я скривилась, покинул комнату. Колин закрыл дверь и повернулся ко мне. «Будь добра вести себя пристойно, Лана. Не забывай, что в доме дети. Кроме всего прочего, именно ты нуждаешься в легенде о нашем браке, так что поддерживай ее до конца». «Ничего не было?» — слабо возразила я. «Потому что я вошел. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы мне не понадобилось забрать книгу». Внезапно мне показалось жизненно важным убедить Колина в том, что между нами с Хантером ничего не было. Я вскочила на ноги, прижав к груди книгу. Взгляд Колина быстро скользнул по обложке, а потом вернулся к моим глазам. «Ничего не было, правда? И не было бы. Я просто читала, а он вошел и начал приставать. Я просила его остановиться, уже хотела закричать, потому что не могла остановить его напор. Но ты вошел и...» «И ты простонала». Закончил он за меня, сощурившись. Черт, все выглядело еще хуже, чем было на самом деле. Я зажмурилась и медленно выдохнула. Потом снова открыла глаза и посмотрела в лицо Колина. «Он мне не нравится. Совсем. У меня с ним ничего никогда не будет». Колин коротко кивнул. Потом прошел к полке и достал увесистую книгу. «Рад это слышать». Он развернулся и направился на выход. Когда уже взялся за ручку, я окликнула его. Колин повернулся и снова посмотрел на меня. «Мне нравится не он», — тихо сказала я. Не знаю, почему, но он нахмурился и молча вышел, даже не кивнув по привычке. А я обессиленно опустилась в кресло, тяжело вздохнула и, положив голову на спинку, прикрыла глаза. Как-то по-дурацки все получалось. Мы действительно жили в одном доме, как странная семейка. Словно участвовали в съемках какого-то дурацкого телешоу, в котором героев сталкивали друг с другом, прощупывая границы их терпения. А еще постоянно пытались кого-то с кем-то свести. И у нас были перепутаны чувства, как в размотанном клубке пряжи. Колин, наверное, любил Карен, а она его. Мне нравился Колин, но не нравился Хантер, которому нравилась я. Как в дурном низкопробном ситкоме. Я снова открыла книгу, пытаясь погрузиться в чтение, но мысли постоянно уплывали к Колину и его крепко сжатым челюстям. Интересно, он ревновал или просто придерживался легенды? Не нужно быть психологом, чтобы понять, что я хотела его ревности, потому что она означала бы скрытую симпатию или даже влюбленность. Девушка ведь может помечтать.